Рано утром он увидел взлохмаченного человека, который бежал с выпученными от ужаса глазами в его сторону. Незнакомец сунулся было в нужник, но, увидев молодого человека, в испуге отшатнулся. — Так и есть! Пропал! — воскликнул он. — Как я теперь вернусь домой? И он ударился головой об стену. — Что вы делаете? — Остановитесь! — поспешил к нему счастливчик. — Объясните, в чем дело? Хозяин послал меня в столицу по важному делу и дал серебро. Вчера зашел я в это самое место, повесил свой узел на бамбуковый крюк, а взять-то забыл. Что мне теперь делать? Деньги пропали, и мне не выполнить поручение хозяина. Лучше умереть. Не могу же я вернуться к нему с пустыми руками. — Не тревожьтесь, любезный, — сказал юноша. — Ваше серебро у меня. Я верну его вам в полной сохранности. Лицо мужчины расплылось в счастливой улыбке. — О, мой брат, если то, что вы сказали, правда, возьмите себе половину. Я непременно должен вас отблагодарить. Ну что вы, не обижайте меня. Я торчал всю ночь в этом вонючем нужнике вовсе не из-за вашего вознаграждения. Я мог взять все эти деньги себе и поминай, как звали. Сказав это, юноша отдал узел владельцу. — Совсем еще мальчишка, а как умно рассуждает, — подивился мужчина и спросил. — Назовите, по крайней мере, свое имя, почтенный брат. — Моя фамилия Джен. Также зовут и моего хозяина. Он потомственный военный из Ханьцзянской области. Сейчас ожидает получить в столице должность, для чего и дал мне эти деньги. А я возьми да и потеряй их. К счастью, все обошлось благополучно, и только благодаря вам. Завтра, как управлюсь с делами, отведу вас к хозяину. Скажу ему, чтобы он вас отблагодарил за добрый поступок. Оба знакомца в самом веселом расположении духа отправились в харчевню, где новый приятель Джина начал подчивать молодого человека вином, проявляя всяческое к нему расположение и почтение. Во время беседы юноша рассказал ему, как он служил в доме Вана, откуда его потом прогнали, и посетовал, что сейчас ему некуда деваться. «Да, братец, редкое дело, чтобы человек, находясь в такой крайней нужде, не позарился бы на чужие богатства», — промолвил новый знакомый. «Скажу вам прямо, сейчас вам уже не придется искать пристанище. Будете жить у нас. Вот только покончу с делами и сразу же увезу вас в Ханьцзянь». Счастливчик, как принято, поинтересовался именем нового знакомого. «Меня зовут Джаном, а служу я управляющим в имении Джена, моего господина, потому меня обычно зовут Джаном управляющим. Теперь вы понимаете, что не только хозяин, но и сам я могу помочь вам деньгами, дать на месяц или на два». Молодой человек, понятно, очень обрадовался, да и как не радоваться, если деваться ему все равно было некуда. Он остался на постоялом дворе сторожить вещи Джана, а тот отправился в военное ведомство и, сунув кому надо деньги, быстро устроил дела хозяина, то бишь получил для него должность знаменитого начальника при наместнике провинции. Довольный, он вернулся на постоялый двор. «Получение этой должности есть и твоя заслуга», — сказал он счастливчику. «Все так славно сложилось благодаря твоей порядочности и честности. Ну, а теперь мы едем домой, чтобы поживей поздравить хозяина. Оставаться здесь больше не к чему». Они сложили пожитки, водрузили их на двух коней, которых тут же наняли, и тронулись в путь. Когда они подъехали к воротам имения, Джан велел счастливчику подождать снаружи, а сам пошел в дом, чтобы сообщить радостную весть. Джан был вне себя от счастья. «Еще бы, получить целый ямынь! Это твоя заслуга», — сказал он управляющему. «Нет, вовсе не моя», — возразил Джан. «Такова ваша судьба, хозяин, а еще помог вам случай. Можно сказать, благодатная звезда над вами засверкала. Вот, из-за нее-то и наступил нынешний день. Если бы не эта счастливая случайность, не было бы ни вашей должности, ни меня самого. Одним словом, не свиделись бы больше никогда». «Какой случай? Какая еще звезда?» — удивился хозяин. Управляющий от начала до конца и во всех подробностях рассказал ему о том, как оставил он серебро в уборной, как его нашел юный Джен-счастливчик, который даже проспал ночь в смрадном месте, чтобы вернуть деньги владельцу.